Тетради Нини, можно сказать, выкрала у Светланы, это были ее институтские конспекты. Аннушка сфотографировала их постранично и спрятала копии для дочери на тот случай, если Светлана станет их искать. Правда, тогда придется что-то врать по поводу причины такого хранения записей. Но отсылать нам фотографии Анна не решилась. В тетрадях было описано, как создавались антибиотики. Пенициллины, цефалоспорины, тетрациклины, макролиды, эритромицин. Было там указано и про их воздействие на патогенные микроорганизмы и человеческие организмы в целом. На самом деле, этим записям не было цены в наше время. Микроскопы появились еще при Петре и в 1716 году, так что патогенные бактерии уже можно было увидеть вооруженным глазом. Но вот способов борьбы с ними пока еще были мало изучены. Из истории я знал, что путь создания лекарств от холеры, чумы, заражений крови был тернистый долог. Пенициллин изобретут, это если без нашей помощи, только в середине 19 века, а до этого времени в мир иной от болезней и загноившихся ран уйдет огромная масса людей. Многие врачи пожертвуют своими жизнями ради того, чтобы испытать на себе какие-то способы лечения. Теперь же в наших руках было открытие, которое позволит сделать медицине скачок на такое расстояние, которое она должна была бы пройти за 150 лет. Но самому мне было сложно разобраться во всех этих формулах. Поэтому я стал искать нужного человека. Порывшись в памяти, я вспомнил, что в конце 18 века одним из активных преобразователей на медицинском поприще был Степан Семенович Андреевский. В 1792 году новый президент медицинской коллегии граф Васильев, искавший себе деятельных и честных помощников для задуманных им реформ медицинского дела в России, выхлопотал назначение Андреевского членом медицинской коллегии. С первых же дней своей новой службы Андреевский взялся за поднятие научного уровня русского медицинского образования и спроектировал ряд мер, увеличивающих строгость приемных и выпускных экзаменов, значительно расширявших клинические занятия. Способствовал он также более правильной постановке медицинского дела в России, добился уничтожения подлекарского звания, составил карантинный устав и инструкцию врачебным управам, управлял экспедицией экономии медицинской коллегии, а, по упразднении ее, собрал остатки, увеличив ими инвентари разных хирургических учреждений. В общем, я посчитал этого деятельного человека тем самым, кому можно доверить драгоценные знания. Отписавшись Павлу и с тем, чтобы он назначил Степана Семеновича министром здравоохранения и медицины в правительстве, я сам отыскал Андреевского в Санкт-Петербурге. Передать тетрадь просто так у меня не получилось, слишком дотошным оказался этот гражданин. Как-то даже незаметно для себя я проболтался ему про то, что попал сюда из будущего. Правда, удалось сохранить в тайне место расположения портала, количество попавших и тот факт, что у нас есть возможность переправки вещей и писем туда и обратно. Уж не знаю, поверил мне Степан Семенович или нет, он был человеком начитанным, поэтому с моими фантастическими произведениями про попаданцев был ознакомлен, но выслушал меня заинтересованно и внимательно, не подав виду, что считает меня просто больным на всю голову. Он взял у меня с самым серьезным видом и обещал в них разобраться. Когда я как бы смотрел в окно, Андреевский послюнявил палец и попытался потереть написанное, сильно удивился, видимо, он таки обратил внимание, что написан текст необычными чернилами, к которым все привыкли. Свое впечатление от того, что написанное шариковой ручкой не размазалось, он постарался от меня скрыть. Если Андреевский попытается произвести пенициллины, а затем и тетрациклины, россиянам можно будет быть относительно спокойными по поводу эпидемии холеры, которая нагрянет в страну в 20-х годах столетия. С такими позитивными мыслями вернулся домой после визита к Степану Семеновичу, и все пошло своим чередом. По своей привычке прогуливаться в одиночестве по деревне перед сном я однажды забрел на реку. Там трое парней и один мужичок вывели коней поплескаться в ночное. Помыв их и отпустив пастись, мужики развели костерок и стали варить уху из рыбы, наловленной еще вечером. Пока еда готовилась, они болтали. «Михей, а расскажешь какую нить по босенку, все веселее будет», — попросил взрослого мужика один из парней. Михей, похожий на медведя дуболома широченными плечами, неуклюжими движениями и заросшим густой бородой лицом, зачерпнул ложку варева, опробовал, кивнул и уселся на поваленное бревно. Парни расположились вокруг него кружком. Кто на пеньках, кто так, на корточках, а кто и вовсе улегся в траву на боку. Я же с самого начала схоронился за кустами ивы. В темноте меня практически не было видно, а мне было интересно узнать, что думают крестьяне о жизни, о чем переживают. Понимаю, что подслушивать нехорошо, но при мне они наверняка ничего не расскажут. В общем, сижу на камне в темноте, слушаю. А Михей взялся рассказывать побосенку, которую, видимо, сочинял прямо на ходу. Один хозяин, назовем его Гаврилой, решил уехать, а дом свой вместе с собакой продал другому мужику, Пахому. До этого буяну жилось не сладко, и бит бывал, и не кормлен досыта. А тут прям благодать для него наступила. Еды вдосталь, будка новая. Только работать вот Пахом кобеля заставляло изрядно. Но и понятно, кусок свой надо заслужить. Но буян был собакой сволочной, потому хорошие перемены хотя и заметил, но принял как должное. А вот по поводу работы стал злиться и подбивать другую живность дворову, чтобы, значится, вред хозяину нанести. Заметил то Пахом, взял и продал буяна другому мужику. Тот был крут на расправу, быстро хвоста забияки прикрутил, выпоров того пару раз изрядно. А буян еще пуще озлобился, да не на нового своего хозяина, а опять-таки на того, который и кормил вдосталь, и будку хорошую предоставил. Глуп был тот кобель, как пробка глуп. Погодь, Михей, ты, чоль, историю про чухоню сказываешь? Похоже, чутко, вставил один из парней слово. Не мяши, а ты, приструнил любопытного Михей. История по той и история, чтоб ты башкой своей сам думать учился. Так вот, тут привел в дом к себе Пахом зазнобу, хорошую девку, незлобную да заботливу. А буян, хотя и далече от Пахома живет, все злится на бывшего хозяина и всякие мсти злобно вынашиват в своей головешке тупой. И по сококу с самим Пахомом пес смердячий сладить не могет, надумал он на девке той отыграться, над ей злобно дело совершить. На этих словах я похолодел, либо знает что-то Михей такое, чего я не знаю, да сказать мне не решается, либо и правда, просто историю сочиняет от балды. А мужик крякнул, взял ложку, привязанную к длинной палке, чтобы не обжечься, зачерпнул варево, подул и осторожно попробовал. Хороша ушица, да. Стал буян других собак на дело погано подбивать, уговорами да угрозами действовать. А Пахом, душа проста, ничего не думат плохого, спокойно живет, за зазнобой своей не смотрит. Вот и думай тапель, как Пахома упредить да гаденышу тому помешать, а он хотя и живет не рядом, а гадко дело совершить могет. Вот в чем вопрос. И Михей поднял вверх палец. Потом подобрал с песка галыш и легонько забросил его в мою сторону, как будто боялся, что я уснул и не услышал эту его байку предупреждение. Я, уже не скрываясь, вышел к мужикам, те вскочили, шапки с голов поснимали, в пояс мне бросились кланяться. Да ладно вам, хватит церемонии тут разводить. Я вот мимо проходил, гулял, услыхал дух аппетитный. Угостите ушицы, давно я такой едой не баловался, почитай, с самого детства. Остановил я мужиков, готовых уже на колени броситься перед графом. Ай, в детстве рыбалить приходилось, ваше сиятельство, хитро прищурился Михей. Ох, непрост этот мужичонка, ох, непрост. Приходилось, Михей, и рыбалить, и с конями в ночное ходить, и уху варить. Все приходилось. Посидели мы за ушицы, побалакали ни о чем, не стал я расспросами Михея мучить, и так много чего понял из его побосенки. Покупался я вместе с парнями, на коне поскакал прямо по воде, ох, здорово. Под утро только и ушел от них домой, чтобы чуток вздремнуть на заре. А раным ранехонько отправился на бричке к попу Григорию в Суринск с визитом. Появилось у меня к нему важное дело. Празднуем день Нептуна. Батюшка был мне рад. Особо ему польстило то, что я после аудиенции у царя явился к нему первому. Он тут же приказал подать нам водочки и запеченных куропаток в яблоках. Пришлось попросить еще холодной воды, вроде как для запивания алкоголя. Теперь надо умудриться незаметно подменивать напиток в рюмке на воду. Пить я так и не приучился, да и желания такого не было. Оценив творчество повара, я приступил к повествованию. Осторожно сообщил Григорию о том, что его величество планирует отделить церковь от государства, отменить крепостное право в самое ближайшее время. Нет, это как же? Да аристократия не позволит. Отобрать наши? Да мы, начал возмущаться батюшка. Кстати, земли тоже отойдут государству, тихонечко сказал я, как будто бы под большим секретом. Вы же понимаете, что эта информация не для всех пока, но надо поспешить, чтобы не остаться на бабах. И что же вы советуете мне предпринять? Почти шепотом поинтересовался поп. Надо продать и крепостных, и землю, а на полученные деньги открыть какое-то собственное предприятие, которое будет давать постоянный доход, просто сказал я. Я могу вас в этом выручить. Мне нужны земли для постройки бумагоделательного завода. Даже если земля отойдет государству, завод рушить не станут, мне просто надо будет выплачивать налог. Но барыши я поимею громадные, так что какой-то там налог, капля в море. А вам надо бы сразу приобрести готовое производство. Я вот слыхал, что в Самаре трубочный завод возводится. Может быть, есть смысл войти в долю к организаторам, просто отдать им часть денег, и пусть они сами крутятся, как умеют, а на остальные купить хороший добротный дом. Если есть желание, можно лавку открыть, или настроить доходных домов. Рабочие будут прибывать в город, им потребуется жилье. На сдаче помещений в наем тоже можно хорошо зарабатывать. Оседлал я своего коммерческого коня. А крепостных вы тоже у меня купите? Осторожно осведомился Григорий. Ну, не за прежнюю цену, конечно, но куплю. Мне нужны будут и рабочие, и строители. Лучше с местными дело иметь, чем вести незнамо кого издалека, пояснил я. Григорию мой план понравился. Хорошую службу послужил мне выпитый попом уже к этому времени алкоголь. Тут же Григорий послал в шигоны за стряпчим, накатил разом сразу полстакана водочки и пошел соснуть после завтрака. Я остался предоставленным сам себе. Мысль о том, что чухоня готовит какую-то пакость, не давала мне покоя. Пока батюшка почивать изволили, я позвал к себе дворового мужика, который смотрел за скотиной. Предложив Панкрату пару копеек, снискал полное его доверие. Панкрат с радостью поделился со мной некоторыми деталями своего гардероба. Я выбрал портки, рубаху и широкополую шляпу, в которой Панкрат ходит на рыбалку. Добавить надобно за шляпу-то, господин, просящий заныл мужичонка. Шляпа-то, поди, совсем новая, я ее токмо в этом годе из лозы сплел. Мне ненадолго. Я скоро тебе все твое имущество верну, успокоил неудачливого бизнесмена. Ну, коли так, пользуйтесь на здоровье. Согласился озадаченный мужик, только у меня к тебе просьба, Панкрат, никому про сей факт не рассказывай, я хочу незаметно средь мужиков потолкаться, их разговоры послушать, ты же меня не выдашь, вот тебе за молчание пятак. Монета сыграла решающую роль, Панкрат ради денег был готов на многое, поскольку в гостях у царя я не брился, а дома тоже не стал звать на помощь Прохора, то все лицо у меня заросло изрядно, переодевшись, измазав открытые участки физиономии сажей, нахлобучив на голову шляпу, я изменился до неузнаваемости. Немного повозившись с лаптями, я решил бросить это сложное дело и остался босым. Ноги предусмотрительно тоже испачкал в грязи. В таком неподражаемом виде я вышел на улицу. Панкрат вызвался меня проводить, думаю, не безвозмездно, поскольку он мне подмигнул заговорщицки. «Как величать-то вас таперя, барин?» – спросил. «Давай Михеем». «Хорошее имя, по-моему, а давай, пошли, Михей, я тебя люду местному представлю». Мы вышли из усадьбы и двинулись в сторону речушки, где сегодня было довольно многолюдно. Трое мужиков старательно закидывали удочки и пялились на поплавки из гусиных перьев. Чухони среди них не было, мы с Панкратом пристроились к ним. «Ты чей же будешь?» – поинтересовался у меня самый взрослый рыбак, которого мне представил Панкрат как занозу. «Граф Орлов меня батюшке Григорию задаримши». Пока они там выпивают да почивают, велели самому себя развлечь, а потом вроде как обещались на конюшне определить, за лошадушками присматривать, стал я врать, а, к чухоне, знать, в помощники сдадут, ну, терпи, паря, да ухо востро держи, чухоня, калач тертый, душа у его подленькая, подставит, не заметишь, а потом батюшка самолично тебя прилюдно выдерет, бывало уж такое. Никто с чухоней совладать не могет, вот окромя, разве, длинного да Гликсия. Те прям сдружились с подлецом, не разлей вода, мутят они с им дело как-то. Пока никто не знат, как-то, но явно, что снова подло, поделился со мной заноза. Остальные лишь кивали головой на речи рыбака. Понятно, надо искать Гликсия и длинного. С самим чухоней я связываться пока не хотел, тем паче, что он со мной был лично знаком, а вдруг да и узнает. Но оказалось, что Гликсия отправили сегодня пасти стадо, а длинный вчера отравился, потому дома остался и дрыщит как из пушки. Жаль, но и этой инфы мне пока было достаточно. Потиравшись рядом с рыбаками с полчаса, я решил вернуться. Сказал, что надо успеть к тому времени, как господа обедать почнут, шоб тумаков и шини нахватать за долгую отлучку. Переодевшись и умывшись, я вышел к столу. Батюшка Григорий меня уже ожидал вместе со Стряпчим. Мы подписали все документы, я отдал папу деньги, и мы с батюшкой сели обмывать куплю-продажу. Стряпчего за стол не посадили и отправили бричкой назад в Шигоны. Только к вечеру я вернулся домой. Марину строго-настрого предупредил, чтобы из дома одна не выходила. Да и не одна тоже, только со мной. Объяснил. Чухоня собирается через нее мне мстить. Но поскольку я теперь являюсь его владельцем снова, то повлиять на ситуацию смогу. Мариша кивала мне, но была какая-то отвлеченная, как будто бы думала о чем-то другом, не слушала меня. Надо за ней внимательнее приглядывать. Вечером отправил в мое теперь уже село четверых верных мужиков с тем, чтобы отыскали и притащили мне длинного Игликсия. Времени дал до обеда следующего дня. Про длинного пояснил, чтобы дали ему прежде выпить настоя дубовой коры. Мне знахарка моя личная, Лукерья, вывезенная из леса, изготовила. Она так и сказала, от поноса это верное средство, а после настоя ломом пробку из задницы можно выковыривать, ежели выпить лишка. Ну, да это уже не моя забота, хоть ложкой пусть орудует опосля, хоть поварешкой. Главное, пусть притащит мне этих подчухошников. Когда парней привели, я отправил их в лес на дальнюю деляну пилить деревья для строительства. Самое главное, я лишил чухоню его шестерок или, как называют таких особей в нашем поселке, подпердышей. Поскольку царь отбыл уже в сторону Рима, чтобы решать с папой вопрос о слиянии католической и христианской церквей, я предложил в журнале напечатать заметку об одном языческом празднике, красивом и увлекательном. В Википедии в свое время я прочитал о нем. 23 июля, римский праздник Нептуналии, воздаяние почести Нептуну, богу моря. Отдыхая летом в детских лагерях, я повидал много вариантов празднования этого дня, потому и предложил народу начать отмечать эту дату, выложив примерный сценарий проведения мероприятия. Скучающие аристократы радостно подхватили идею, да и простому народу не хватало зрелищ. У себя в поместье, во всех деревнях и поселках, я объявил, что к обеду 23 июля все должны собраться в Гривенском, он оказался как раз посередине поместья, на берегу речушки. Тереньгулька в этом месте была неглубокой, заранее там очистили водоем от ила и убрали побережье от кустарника. Берег сам по себе был песчаным, так что хотя бы песок завозить не пришлось. Расставили кругом сколоченные на скорую руку скамейки, распиленные на пеньки бревна, удобные для сидения зрителей. Я планировал, что участниками мероприятия будут все, за малым исключением грудных детей, кормящих инвалидов и дряхлых стариков. Для малышей был вырыт неглубокий бассейн рядом с рекой, сообщающийся с ней. Воды в нем было по колено, как раз для детей. Роль Нептуна решил исполнять самолично, а женой богини Салакии назначил Марину. Над костюмами девушки мои, Глафира и Марина, взялись колдовать самозабвенно. Подобрали несколько русалок из местных девушек, помощников бога из парней. Человек 12 подростков согласились исполнять роли чертей. Короче, немного порепетировали в зале, выходило очень весело и прикольно. Планировалось после выхода главной лодки с Нептуном и Салакией на борту, где на веслах были чертенята, зачитать указ самого Нептуна. Там в шуточной форме приказывалось праздновать весело этот день отныне ежегодно, чтобы задобрить бога морей и океанов, великого Нептуна. Приказываю впредь, пьяными в реку не входить, сетями рыбу не ловить, не топиться, бо Нептуну не нужны души без надобности, потому он утопших по своему разумению сразу же отправит в ад Каиду. К колодцам относиться с благоговением, в них мусор всякий не бросать и не плевать, ибо пригодится воды напиться, просящему всякому прохожему давать жажду утолить, каждый день утром лицо умывать, а вечерами все тело, перед едой же руки мыть с особой тщательностью. Ну, и прочая всякая чепуха, связанная с водой, и по возможности, полезная. После указа Нептун возмущается, что народ здесь собрался неумытый, водными процедурами пренебрегающий, а жниль дух вонючий от их тел в нос богу сшибает и его злиться заставляет. Он, то есть я, по сему поводу вилами своими трезубами потрясать начинает и чертям приказ дает шепотом. И разбегаются черти по берегу, хватают людей за руки, за ноги да в речку бросают. Тех, кто убежать пытается, догоняют, детишек в бассейн кидают. Суматоха тут поднялась отменная. Короче, повеселились всласть. После купания Нептун подобрел и пригласил всех на общую уху. Миски заранее велели всем с собой принести вместе с ложками. Хлеб раздавали бесплатно. Эта часть праздника особо понравилась большинству. Не все еще научились работать и деньги правильно тратить, потому досыта кое-кто и не ел еще пока. Хотя, может быть, правило сработало, что бесплатно и уксус сладок. На этом закончили. Только народ так быстро успокоиться не мог. Душа русская продолжение банкета требовала. А фантазия ничего другого не подсказала, как начать ходить друг к другу в гости и славить бога Нептуна, за что хозяева должны были угощать пришедших. Я особо не стал противиться такому повороту сценария. Ну, хочется людям пообщаться, пусть общаются. А, видать, что зря. Угощали гостей не все, то ли по жадности своей, то ли из-за неимения лишнего. Кое-кто в честь праздника нашел винца, а кто и самогоночки, поэтому в ход пошли требования. Стали звучать даже угрозы выпустить ночью скотину из сарая, поколотить окна, сжечь сено. Я этого, разумеется, не слышал, потому был не в курсе, во что стала выливаться моя затея порадовать местный люд. Прохор, активный борец против алкоголя, в довольно грубой форме отшил группу особо распоясывавшихся молодых парней, и те пригрозили ему увести ночью тёлку в лес на съедение волкам. Прохор угрозам внял, потому ночью выволок кровать во двор и улегся спать на свежем воздухе, караулить свое добро. Но, поскольку за день мужик умаился сильно, уснул он крепко. Парни свои слова на ветер не бросали. Забравшись во двор к Прохору, они не рискнули выводить тёлку, а вот скубаря, жадного человека, прим-автора, к кровати привязали, а саму кровать выволокли осторожно за ворота и поставили прямо на дороге. Поутру Прохор проснулся от того, что хромой Егорша собирал стадо по поселку, гудя в свой рожок. Мужик попытался выпростаться из тряпок, и не сумел. И тут общий бык, мы завели таки такого, хорошего подобрали, матерого самца, разгневался, заприметив посередь дороги соперника. Его зенки налились кровью, и он с грозным рыком стал направляться прямо на потенциального обидчика. Прохор испугался настолько, что разорвал тряпки, сдерживающие его конечности, подскочил и поскакал от разъяренного быка во двор. Только и Гаврюха был не промах. Он в два прыжка догнал Прохора и хотел нападать ему по пятой точке. Прохор сделал обманный вираж, отскочив в сторону. Бык немного промахнулся, поэтому рогом подцепил только ткань портков мужика. Штаны у Прохора остались висеть на рогах Гаврюхи, а сам он, сверкая голой задницей, побежал вдоль улицы, поскольку проход во двор был заблокирован бычарой. В общем, весело было всем, кроме самого главного героя представления. Хорошо еще, что обошлось без травм, и никто не остался покалеченным. Виновных я нашел, провел с ними беседу. В качестве наказания приказал отработать на подворье Прохора по трое суток безвозмездно. Они были жутко недовольны, но спорить не стали. Вообще, с этим пагубным пристрастием к спиртному надо что-то решать уже сейчас. Запретами молочего добьешься, помним антиалкогольную кампанию Горбачева. Тут надо хорошенько обмозговать все, чтобы уж точно все прошло без сучков и заусенцев. Ч. 1. Маринка отгадывает прошлое и предсказывает будущее. Картофельные семена к концу июля были собраны. Я имею в виду те зеленые ягодки, которые образовались на кустах на месте цветов. Мы их с Маришкой разложили на подоконниках, пусть дозревают. Готовы они будут, как мне подсказывает память, к ноябрю-декабрю. Потом размягчившиеся плоды надо растереть на ткани, промыть аккуратно, семечки крошечные, как маковые зернышки, и высушить. Высаживают их с начала марта на рассаду, предварительно замочив минут на 30. И все, занятие для садовника на ранневесенний период я придумал. Хотя ему и в оранжерее дел хватает, Глафира с Маришей постоянно бегают ему помогать, нравится им это занятие. В середине августа ко мне в гости пожаловал какой-то купец. Я был удивлен, но в аудиенции из-за любопытства не отказал. Бородатый мужлан протопал в гостиную прямо в сапогах, грузно уселся в кресло, не дожидаясь приглашения и басом попросил рюмку чая и лимончик, на худой конец, кусочек яблока. Наглость гостя меня просто шокировала, и я уже хотел поставить его на место, когда в зал вплыла Мариша в своем новом наряде, который она только вчера придумала, а за ночь воплотила. Вау, нифига себе стрёмный прикид, громко выдал купец комплимент. Мягко скажем, сомнительного качества, да и сама девочка клевая, круче только Эльбрус. У Маришки сначала нижняя челюсть отпала почти до подбородка, потом она собралась, подавила смешок и сделала глубокий реверанс. Глафира научила, опустив глаза долу, вроде так моя помощница называла сей жест знаком уважения. Похоже, Марина вспомнила мой рассказ про аудиенцию у царя-батюшки, его выходку с переодеванием и мои ужасные промахи в лингвистическом плане, сложила один и два и сделала вывод. «Приветствую вас в нашем доме, ваше величество», произнесла девушка таким восторженным шепотом, что даже я смутился. Затем она, скромно поклонившись, удалилась. Купец вскочил и забегал по залу кругами так быстро, что его движения совсем не вязались с его тучной фигурой. Потом он развязал кушак, отчего из-под рубахи вывалилась думочка довольно странной формы, напоминающая накладку для имитации беременности. Так вот, кто первый придумал это приспособление для обмана доверчивых. Избавившись от накладки, мужчина резко похудел. Затем он содрал с лица бороду, снял темный косматый парик и превратился в обычного, уже виденного мною ранее Павла и... «Как? Вот как и почему?» – вопрошал он расстроенно. «Никто за время моего пути не узнал меня, однажды даже на нашу карету нападали грабители, и мне пришлось...» Царь грустно опустил голову, видимо, вспоминая обидные убытки, которые ему пришлось претерпеть. «И мне пришлось применить силу против них, хотя я пацифист в душе. Нашелся, наконец-то. Политики, они такие, никогда не сознаются в своих промахах и не признают поражения». Государь даже потряс сжатым кулаком над головой, потом сделал резкий выпад им в мою сторону, демонстрируя, как он ловко атаковал противников в рукопашном бою. Потом вдруг внешние уголки глаз резко опустились, лицо Павла Петровича как будто бы потускнело, отчего приняло маску отрешенности и какой-то горечи. Ну да, некрасивость, как и красота, главные признаки, выделяющие человека в толпе. Не будь я столь уродлив, было бы проще затесаться в толпе. Я вспомнил, что еще года два назад читал о том, что в детстве красивому мальчонке Павлику сделали операцию на горле из-за серьезной детской болезни. Видимо, неумелые лекари повредили какой-то лицевой нерв, отчего с возрастом внешняя привлекательность стала исчезать, давая место некрасивости. По крайней мере, историки 21 века нашли заметки современников Павла и, где высказывания о внешности царя были категоричны. Все считали его лицо просто отвратительным. Лично я так вовсе не считал, да и мне ли оценивать мужскую красоту, ведь сам-то я в том своем прошлом будущем был тем еще обворожительным и привлекательным со своими оттопыренными ушами, огромным носом картошкой и угрями. Ну, вы помните. Поэтому мне очень захотелось поддержать как-то государя. Ваше Величество, вас действительно невозможно узнать. Вот я, например, хотел сначала вас даже прогнать, честное слово. Просто Мариша, она же цыганка, а они, как известно, умеют заглядывать глубже, внутрь человека. Нашелся и я. Неужели тоже становлюсь немного политиком? Да, ха-ха. Да уж, вспоминая способности незабвенного Владимира Ильича маскироваться, я сделал вывод. Талантливые организаторы и политики талантливы во всем, особенно в плане перевоплощения. Но Павел, пожалуй, в данном случае дал фору Ленину. Хотя тут судить должен был бы не я, а какое-нибудь специально избранное, компетентное жюри. Государь несколько успокоился и снова присел в кресло. Я приказал лакею принести нам кофе с коньяком, подмигнув ему, чтобы он ненароком не бухнул алкоголя в мою чашку и Маринину. Лакей коротко поклонился и ушел выполнять приказ. Зашла Глафира, охнула и сразу же скрылась. Царя без грима она узнала тут же, по ассигнациям, на которых был запечатлен его лик, некоторое сходство с ликом на купюрах и настоящим государем все-таки было. Оправившись от волнения за дверью, Глафира снова появилась в зале, после реверансов и приветствия попросила у меня разрешения накрывать стол к завтраку. Я милостиво позволил, сказав, что трапезничать мы будем с царем вдвоем, на что Павел возмутился. Втроем, ваша Мариша просто обязана завтракать с нами, тем более у меня к ней есть несколько вопросов. Хорошо, ваше величество, я пойду позову ее к столу, согласился я. На самом деле мне с Маришей надо было поговорить наедине, и успеть ей кое-что сообщить именно перед встречей с Павлом Петровичем. Во-первых, во время краткой беседы царь оговорился, что несколько раз замечал за собой слежку, но умело обходил ее. Он очень этим гордился, а вот я, наоборот, взволновался. Ведь прикончить государя в обличии купца в тысячу раз проще, чем на троне или в опочивальне. Никто даже заморачиваться не станет выяснением личности. Блин, терять царя сейчас, когда он стал нам таким крепким союзником, когда мы с ним уже практически сделали бархатную революцию, ну, или спланировали, какая разница, было бы очень обидно. Александр Павлович, помнится мне, тоже был реформатор еще тот, но неизвестно, как он воспримет меня в качестве главного советника. Так что надо беречь то, что есть, и ковать железо, пока оно горяченькое. И я решил рискнуть, поехать вместо Павла, оставив его временно на своем хозяйстве. Уж тут-то его никто точно не найдет из злоумышленников. Помочь уговорить императора на такую подмену должна была Марина. Только на нее я возлагал свои надежды, а чтобы заручиться доверием государя, я напомнил ей несколько эпизодов из детства Павла Петровича, о которых прочел в интернете. Его современники не должны были бы знать о таких нюансах, по мнению императора. Например, о том, что граф Скавронский, который был представлен к малолетнему царю в качестве гувернера вместе с Бехтиевым, придумал интересный способ заставить царского отпрыска хорошо себя вести и прилежно учиться. Они оба ежедневно выпускали один экземпляр газеты «Ведомости», где была выделена страничка под названием «Из Петербурга». В статье сообщались все мелкие и крупные провинности государя, детские проказы и капризы, а также его успехи. Ежедневно Павлу Петровичу приносили эти ведомости для прочтения с уверениями, что они отсылаются в Европу, и о поведении малолетнего императора, таким образом, узнает весь мир. Другой эпизод тоже был не менее личным. На одном из экзаменов восьмилетнего цесаревича присутствовал сам царь, его отец, Петр III. После одного особенно удачного ответа сына Петр Федорович произнес с гордостью и веселой усмешкой: «Господа, говоря между нами, я думаю, что этот плутишка знает предметы лучше нас». Он даже хотел пожаловать ему звание капрала гвардии. Но граф Панин, который был тогда учителем и воспитателем Павла, отговорил императора от этого, чем очень обидел своего воспитанника. Панин строил свой отказ на том, что такое звание заставит мальчика чувствовать себя старше своих лет. Позднее Павел Петрович сам понял, что его гувернер был не настолько глуп и злобен, как в тот момент ему показалось. Он и в самом деле переживал за него и любил своего воспитанника. Мариша быстро вникла в тему. Я намекнул ей на то, что царь в шутку хотел проверить ее способности предсказывать будущее и отгадывать прошлое. Хитро стрельнув в меня глазищами, девушка убежала, пообещав явиться к столу через некоторое время. В общем, Маринка превзошла все мои ожидания. Перед царем она предстала, нарядившись в свои цыганские юбки, которые частично сохранились после перешивания, надела новую белую блузку с дорогой вышивкой, навесила на себя все драгоценности, которые имелись у нас, ну, или почти все, потому что несколько пар серег все-таки осталось, ушей не хватило, да кольца были использованы не все. Волосы Марина распустила по плечам, накинула яркую шаль, разулась и в таком виде вышла к столу. Сказать, что Павел Петрович обалдел от ее вида, это не сказать ничего. Сначала он, как рыба, выброшенная на берег, хлопал ртом и лупал глазами. Потом таки собрался и, приподнявши немного от стула пятую точку, кивнул барышне. Цыганка вплыла в зал так, словно это она была королевой, а все вокруг находились в ее подчинении. Этим, видимо, и объяснялось смущение государя, не привыкшего к такому невниманию и пренебрежению. Я очень волновался. А ну как император рассердится, да и станет потом, позже, мстить нам с Мариной? Но нет, и на этот раз обошлось. Видимо, царь помнил, что он здесь инкогнито, просто купец заезжий, так что сильно кочевряжиться не стал. А Маринка, как говорится, прониклась ролью полностью. Она остановилась рядом с государем, посмотрела ему прямо в глаза, подержала обе ладони над его затылком. Этот человек приехал сюда с добром. Она сделала над головой Павла несколько пассов, отошла так, чтобы царь мог видеть ее всю, и вдруг захохотала, как безумная. А здорово граф Скавронский придумал с теми ведомостями. Бедному мальчику Павлуше ничего не оставалось, как изображать из себя крайне послушного ребенка, ведь отчеты о каждом его якобы проступке тут же становились, повторяю, якобы становились, достоянием всего мира. Цесаревичу так хотелось прямо на уроке поскакать на его деревянной лошадке, размахивая игрушечной саблей, а гувернер тут же брал в руки блокнот и записывал в него. Павел Петрович был сегодня мало прилежен, он пытался играть во время занятий физикой. Каково? Лицо государя побледнело. Он вздохнул глубоко, борясь с сильным волнением, и кивнул. Мариша резко изменила голос и проговорила почти басом: «Господа, говоря между нами, я думаю, что этот плутишка знает предметы лучше нас». Павел снова кивнул и откинулся на спинку стула. Он поверил цыганке, и это была наша с Маришей маленькая, но таки уже победа. «Но я вижу опасность. Прямо за спиной императора стоят какие-то темные силуэты. Это убийцы. Убийцы. Они готовят покушение на государя. Марина закрыла лицо руками, будто бы в испуге, и зарыдала. Вот ведь артистка. Никогда раньше я не наблюдал за ней такого таланта. И что мне теперь делать? Настороженно спросил Павел И. Марина убрала руки от лица, снова приблизилась к царю и взяла его руку в свои ладони. Можно спастись, если переложить временно свою миссию на другого человека, близкого вам по духу. Он рядом, я вижу, и он, верный ваш союзник, молодец, вон как закрутило. Павел перевел взгляд на меня. Я неуверенно как бы пожал одним плечом. Марина изобразила крайнюю степень усталости и шлепнулась на кресло, уронив голову на сложенные на столе руки. Я же тоже поспешил занять свое место за столом. А что вы думаете по поводу возложения миссии переговоров с папой на вас, мой друг? Павел пришел к тому решению, которое мы ему внушали. Мы с Маришкой с облегчением выдохнули. Ура! Все идет по плану. Ч. 2. Царь Павел И. Гл. 1. Путешествие в Рим. Я приклеил себе бороду, нацепил накладку пуза, надел парик и одежду, в которой государь ехал ко мне. В самом поселке злыбни не появится, поскольку их тут сразу же заметят. Они наверняка ждут карету батюшки на выезде из поместья. Особо близко они его не рассматривали, так что в гриме я мало отличался от того купца, который явился ко мне в гости. Маринка немного посмеялась над моим новым обликом и выдала. Кручу-верчу, запутать хочу. Типа она на меня наводит морок, теперь посторонние не смогут догадаться о том, что я, лицо подставное. Если честно, ехать вместо царя было страшновато. Хотя государь выдал мне письмо, верительную грамоту в том, что я могу действовать и говорить от имени самого его величества Павла И, я все-таки волновался. Ведь эти изверги могут постараться и меня прикончить. А не взять ли мне с собой Прохора? Нет, пожалуй, его я оставляю управлять хозяйством. Ему я могу полностью доверять, как и себе. Хороший хозяйственник. Тогда кого? Выбор пал на Афаню. Этот молодой мужчина обладал недюжинной силой, несмотря на свою внешнюю субтильность. Как говорят у нас, парень был жилистый. Тем более мог придумать в любой ситуации неординарный выход. Инженерные мозги – это, я вам скажу, такая сила, что всем силам сила, вот, в любом жизненном разрезе. Выдвигаться решили ночью, ближе к утру. Афоня, жуя какую-то травину, выдал задумчиво. А давайте, ваше сиятельство, мы вплавь улепетнем, они нас на дороге ждут, а мы, по реке. Вот голова, хотя речушка наша не глубокая и не широкая, но на лодке по ней вполне двигаться можно. Правда, много с собой скарба не возьмешь. Ну да мы люди неприхотливые, умеем довольствоваться малым. Нашли лодку, пусть и не ахти какую, слава богу, не худую. Так ведь и нам не до самого Рима на ней телепаться, только до Волги и требуется доплыть. Потемну загрузились и вышли в открытые воды. Или про реки так не говорят, а только про моря и океаны. Да пусть, но у меня было именно такое ощущение, будто бы я отправляюсь в кругосветное путешествие. Я помню, что если по Тукшумке плыть по течению, и обязательно попадем в Волгу. В Сызрани можно будет пересесть на корабль и добраться до нынешнего Волгодонска. Там есть место, где изгиб Волги максимально приближен к изгибу Дона. Переберемся по суше до Дона, канал был построен много позже. Потом водным транспортом попадем в Азовское море, в Черное, а тут и Средиземное недалече. Вот тебе и Рим. Как решили, так и сделали. Нам удалось обмануть преследователей. За нами слежки на этом участке пути мы не заметили. До Волги мы добрались где-то за день, сменяя с Афонией друг друга на веслах. Руки у меня, правда, уже через пару часов покрылись пузырями. Чать не мужик какой-то, а вельможа, черт его побери. Но я стойко терпел все невзгоды. Эх, мой прототип, настоящий граф Орлов, даже представить себе, наверное, не мог, что когда-нибудь ему придется грести веслами и в качестве пассажира вести обычного крестьянина из собственного поместья. В Сызрани мы переночевали на постоялом дворе. Нам подали незамысловатый ужин, поскольку гостиница была рассчитана на средний класс в основном, да и вид мы имели не столь презентабельный. Так, средние руки купчишка с холопом. У распорядителя попросили одну комнату, которую сразу же и получили. Зато и это нас с Афонией очень порадовало. В апартаментах была ванна, которой мы не преминули воспользоваться. Видимо, это был самый лучший номер. Ну да и мы не скупились на оплату и чаевые. Остатки ужина мы попросили отнести в номер. Я с удовольствием содрал с лица бороду и снял парик, сбросил эту ненавистную накладку на живот. Отмакивал в ванне, наверное, с полчаса. Вот ведь какое это наслаждение, отдыхать после трудового дня, а богатенькие такого счастья не испытывают, к сожалению, и раньше не испытывали, дураки. Хотя наличие большого количества денег, конечно же, открывает огромные возможности перед личностью, особенно, если у этой личности есть мозги и цель. Мне пришлось накладывать на ладони повязку со специальной мазью, за которой Афоня смотался в аптеку. Воняла она изрядно, зато боль сразу же унялась. Она чем-то напоминала ихтиалку, видимо, первый аналог, производимый из дегтя. Но руки соднить постепенно перестали. Мы с удовольствием повалились на чистые постели и отрубились практически сразу. Однако ночью в нашу дверь кто-то тихонечко поскребся. Афонов встал, на цыпочках подошел к входу, взяв в руки на всякий случай увесистый подсвечник. Я тоже вооружился подручными средствами, поднял на головой табуретку и занял позицию напротив Афанасия. Резко распахнули двери и обомлели. На пороге стояла девчушка лет 11, худенький такой заморыш с ярко намазанными то ли свеклой, то ли еще чем губами и щеками. Волосы ее были уложены в некое подобие прически, в которых торчал цветок шиповника. Одета она была в уродливый сарафан, являющийся карикатурой на вечернее платье вельможной дамы, с огромным декольте, обнажающим ее выпирающие ключицы, и уродским бантом на поясе. Девчушка испуганно захлопала глазами, увидев, как два мужика стоят перед ней на изготове прибить любого, кто покусится на их покой. «К господам ничего больше не надо», – пролепетал ребенок. «Понятно, уже сейчас в России практикуется сервис организации отдыха гостей. Офигеть! Сначала мы хотели сразу же выпроводить девчонку, но я перехватил ее голодный взгляд, который она нечаянно бросила на остатки нашего ужина. «Есть хочешь?» – спросил ребенка. Девчуля испуганно закачала головой, вроде как отказываясь, но глаза уже открыто впились в еду. Она даже судорожно сглотнула слюну. «Заходи, не бойся, садись и ешь», – распорядился я. Дважды предлагать мне не пришлось. Мышкой девочка скользнула в наш номер, уселась на подставленный мною табурет и набросилась на еду с завидной жадностью. Еда была и правда вкусной, но в нас больше уже не могло влезть, а оставлять то, за что уже уплачено, мы с Афоней не захотели. Наконец наша гостья наелась и осоловела уставилась на нас. Потом неохотно встала и начала привычным жестом снимать с себя платьишко, смешно и нелепо повиливая при этом тощей попой. «А вот этого делать не надо», — остановил я несуразный стриптиз. «Но как же», — испугалась малышка. «Меня же хозяин выдерет за то, что я не понравилась господам, а сегодня кроме вас никто комнат больше не снял. Чем же я ему платить буду? Похоже, этот говнюк использует малолетку для своего обогащения. Мало того, что не кормит, так еще и заставляет заниматься с постояльцами всякими непотребствами». Девчонка же спрятала лицо в ладошке и мелко затряслась в беззвучном плаче. Вырез на правом плече сполз, обнажив огромный синяк с кровоподтеком. Похоже, девочка регулярно подвергается побоям, но спасти ее прямо сейчас у нас не было возможности, как бы этого ни хотелось. «Давай сделаем так, сколько тебе платят постояльцы, ну, за ночь, проведенную в их номере?» — поинтересовался я. 5 копеек, всхлипнула малышка. «Вот тебе монетка, держи, ты пока не уходи, давай-ка, поспи у нас, отдохни, а утром хозяину отдашь денежку, договорились?» Девочка неуверенно взяла из моих рук пятачок, засунула его куда-то около банта, там, наверное, размещался специальный кармашек, и снова попыталась раздеться. «Спать, я сказал», — строго остановил я малолетку. «Кровать я не уступлю, а одеяло можешь использовать в качестве постели, на сундуке и укладывайся». Девчонка благодарно посмотрела на меня и пошла стелить себе. Уже через минуту мы услышали тихое ее посапывание. Утром она исчезла так незаметно, что мы даже не услышали ничего. Днем отправили из Сызрани письмо в поместье, где описали начало нашего странствия. Про ночной случай, разумеется, сообщать ничего не стали. Дальше решили, что больше мне гримироваться не стоит. Никто же не знает, что я выполняю миссию императора, так что вряд ли кто-то специально будет охотиться на меня. Деньгами тоже решили сильно не светить. Поэтому я прикупил с утра одежду простого рабочего, а Фоня остался в своей прежней. Пару мешков сидоров, прадедушек нынешних рюкзаков, сшитых из крепкой дерюги, тоже пришлось приобрести, чтобы туда переложить наши пожитки. На аудиенцию к папе римскому я же не пойду в холщовых портках и рубахе. Особенную сложность доставляли мне лапти. Никак не получалось их обувать, пришлось обращаться за помощью к Афоне, да и ходить в них было крайне неудобно. Подошва была плоская и жутко жесткой. В порту мы купили билеты на ближайший корабль, который следовал на юг страны. Нам бы теперь не пропустить свой поворот. Мне пришлось обратиться к капитану с просьбой, чтобы он подсказал нам, где лучше всего высадиться. Отблагодарил его ассигнацией, тот очень удивился, но сдержанно кивнул. Видимо, не мы первые среди вельмож, кто путешествует по воде инкогнито. Наслаждаясь видами побережья Волги, мы вели праздную жизнь. Правда, Афоня постоянно что-то чертил в своем альбоме карандашом, стирал ластиком и чертил снова. Я прикупил ему принадлежности в Сызрани, когда приобретал новый прикид. Корабль наш шел со скоростью 2-3 узла, что по-нашему выходило около 4 км в час. Зная, что от Сызрани до Волгодонска где-то 1140 км, можно высчитать, сколько времени нам потребуется на эту часть путешествия, 280 часов, и это при условии, что не будет штиля, 11 слишком суток. Но телепаться на лошадях, подвергаясь опасности нападения грабителей, это то еще удовольствие. Здесь, по крайней мере, спокойно. Ч. 2. ГЛ. 2. Павел в образе графа Орлова. А в то время, как мы с Афоней разглядывали красоты побережья Волги, Павел отдыхал в моем поместье. Крестьянам его представили как моего брата, тоже графа. В первый же день после моего отъезда он обошел все дома в поселке Новый Тукшум, не побрезговал поговорить с крестьянами. Был очень доволен услышанным и увиденным. Большинство семей жили, если не богато, то уж явно не бедствовали. Хотя кое-где царило запустение и нищета, там жили пьющие. Полностью победить зеленого змея мне так до конца и не удалось. Очень понравилась государю моя идея делать кирпичи из земли избродившей травы. Павел даже попробовал постучать по стенам дома Прохора, чтобы проверить их на прочность. Они не уступали кирпичам из обожженной глины. Штукатурка снаружи защищала кладку от намокания во время дождя. Хотя я пока не мог точно сказать, насколько такие постройки будут долговечны. Понравилось все государю и в богадельне. Старики и инвалиды, которые были еще не так плохи, в свободное время занимались раскрашиванием фарфоровой посуды. Марина сделала прекрасные трафареты, поэтому особой сложности перед работниками не возникало. За работу они получали деньги, которые откладывали на похороны. Не хотелось оказаться после смерти в общей могиле, а некоторые даже мечтали накопить на собственный домишко, хотя это было нереально. Не потому, что дома стоили дорого, а потому, что жить в одиночку и без помощи посторонних людей такие граждане не смогли бы. Но мечтать не вредно, поэтому Павел не стал их переубеждать, а только улыбался, слушая грандиозные планы старичков и инвалидов. Интернат для сирот и вовсе привел государя в восторг. Девочки выглядели довольными, ухоженными и веселыми. Он стал задавать им вопросы, чтобы проверить знания, и снова был приятно удивлен. «Эти плутишки знают о предмете даже больше, чем я», – пошутил он, подмигнув заговорщицке Марине, которая выступала у графа гидом. На второй день государь решил посмотреть на птицеферму. В Гривенский он отправился вместе с Прохором. Марина осталась в Тукшуме, поскольку надо было заниматься делами в интернате. Как раз привезли двух крошечных подкидышей возрастом чуть больше года. Девочки были сильно запущены, истощены. Глафира с Мариной провозились с ними до позднего вечера. Они даже не стали пока оставлять их в приюте, а взяли в дом, чтобы оказывать им уход с большей ответственностью. Вечером второго дня Павел вернулся из Гривенска и не обнаружил в доме Марины. Он очень хотел поделиться с ней своими впечатлениями, стал ее искать, но девушки нигде не было. Заволновавшись, Павел вышел во двор и стал расспрашивать садовника. Тот весь вечер копался на клумбах с картофелем. Кусты выросли огромными, клубни стали выползать наверх, поэтому садовник решил их окучить. На его вопросы мужик ответил, что видел Марину. К ней прибегал посыльный мальчишка с запиской. Она сразу же выскочила из дома и понеслась в сторону леса. Не теряя времени даром, Павел позвал Прохора, велел ему взять с собой еще двоих-троих серьезных мужиков, и они все вместе отправились в лес на поиски девушки. Прохор прихватил с собой парочку гончих псов. Я сам охоту не любил, но собак держал, поскольку это было модно и престижно. Иногда специальный человек выходил с ними в лес, натаскивал их на дичь, так что псы были вполне так себе выдрессированными. Им дали понюхать Маринкины туфли и блузку, и собаки понеслись вперед, громко лая. Люди бежали следом. Где-то через парочку километров они увидели землянку, выкопанную на полянке. В ней отдыхали длинные гликси, которые занимались вырубкой деревьев для строительства. Павел сделал знак рукой сопровождающим, чтобы они притаились и не подавали звуков. Собакам тоже была дана команда молчать. Чуть ли не на цыпочках государь вошел в землянку. Картина, открывшаяся ему, заставила его похолодеть. Два громилы уже успели привязать девушку за руки и ноги к специально вбитым в землю кольям по углам соломенного лежака. Лицо ее было разбито, из носа сочилась кровь, правый глаз заплыл, на подбородке красовался огромный синяк, а нога была неестественно изогнута, видимо, сломана. Рот девушки был заткнут какой-то грязной тряпкой, поэтому она могла только стонать. Длинный решил снять сливки и изнасиловать цыганочку первым. Но Гликси был против этого, он считал, что в деле принял больше участия, так как, по его словам, эта падла его укусила. Он тыкал в лицо Длинному окровавленную руку и показывал на валяющийся клок волос, выдранный из его башки. По всему поэтому именно ему должна была выпасть доля первым испробовать тело графской сучонки. Длинный же не хотел признавать правоту подельника и засветил ему кулаком в нос, чтобы не бежал поперед батьки. Гликси не остался в долгу и отвесил Длинному удар в ухо. Началась потасовка, оба вцепились друг в друга и стали кататься по земляному полу, кусаясь и пытаясь придушить соперника. Павел, шокированный увиденным, выхватил из кармана небольшой револьвер и выстрелил вверх. Драка прекратилась. Дерущиеся вскочили на ноги и попытались напасть на государя. Тот был готов к такому повороту события и выстрелил уже в ногу тому, кто был ближе к нему, Гликсию. Неудавшийся насильник свалился на землю мешком. Длинный испугался и поднял вверх руки. Ворвавшиеся следом за царем мужики связали обоих и увели. Государь отвязал Маринку, помог ей вынуть тряпку изо рта, взял на руки и понес в имение. Позвали Лукерью. Та напоила девушку каким-то отваром, от которого она сразу же уснула. Затем старушка поправила кость, причем Маринка во время этой манипуляции не издала ни звука, отвар избавил ее от боли и страданий. После ведунья наложила на ногу шину, примотала все чистыми полосками простыней, обтерла лицо и тело другим отваром, наложила на синяки и ссадины примочки и мази. Лукерья осталась рядом с Мариной на всю ночь, следила за ее состоянием, давала пить лечебные настои, клала на лоб влажную холодную тряпицу. Утром граф Павел Орлов, так он был представлен крестьянам, собрал народ около усадьбы. Мужики вывели связанных насильников. «Эти твари, не люди, вчера напали на невесту моего брата. Они сломали ей ногу, избили и пытались снасильничать над ней. Если бы мы с мужиками вовремя не подоспели бы, Марина могла бы лишиться жизни, поскольку эти отбросы не собирались оставлять ее в живых», — пересказал Павел собравшимся то, что произошло в лесу. Мужики стали громко высказывать свое мнение на этот счет, бабы плевали в лица связанных, ребятишки бросали в них камнями. Длинные гликси отругивались, поливая грязью и графа Григория, и его цыганскую сучонку, но их слова не находили отклика у собравшихся. Насильников ненавидели все рьяно. «Пока мой брат в отъезде, я беру на себя права распоряжаться делами в поместье. Поэтому я решил поступить так, как поступали издавна в селениях с такими тварями». Он махнул рукой, и конюх-татарин вывел из стойла четырех скакунов. К стремени одного привязали руки Гликсия, к стремени второго – его ноги. Павел стеганул со всей силы коней, и они понеслись, куда глаза глядят. Причем сначала жеребцы бежали рядом, а потом один из них решил свернуть в сторону. Гликси дико заорал, отчего кони поскакали еще быстрее. Вскоре лошади скрылись из вида, а крик прекратился. Длинный был страшно напуган. Он не желал себе такой же участи, поэтому решил вымолить у графа прощение. Бросившись в ноги, он стал ползать по земле, облизывая его туфли и кричать, что он ни в чем не виноват, а на это дрянное дело их уговорил Чухоня. Кто такой Чухоня, царь не знал, но прощать насильника не собирался. Его постигла та же участь, что и чуть ранее Гликсия. Народ тоже был ошарашен. Раньше, при помещике Плещееве, все ссоры и скандалы между крестьянами решались кулачными боями. Кто сильнее, тот и прав. Насилие над крепостными девками он и вовсе не брал в счет, говоря расхожую фразу: «Сучка не захочет, кобель не вскочит». Поэтому мстили обидчикам в основном родственники обесчещенной девушки, за что частенько и сами бывали биты. Поступок Павла же всем показался правильным и справедливым. Немного пошептавшись, люди разошлись. К вечеру в поместье воротились измученные кони. Веревки, привязанные к их стременам, были измочалены и оборваны. В одной петле болтался лапоть со ступней. Искать трупы в луга специально никто не пошел. Дикие звери сами разберутся, как использовать брошенную на произвол судьбы падаль. Ч. 2. Гл. 3. Борьба с пьянством. Целую неделю после нападения на Марину Павел не выпускал девушку одну из дома, сам лично сопровождал ее повсюду. Он даже провел несколько занятий в интернате с девочками, рассказывая им про некоторые физические явления, демонстрируя интересные опыты. Оказалось, что государь наш, еще тот педагог, жаль, что свои таланты он не может реализовать, поскольку у него других более важных дел по горло. Синяки и ссадины зажили у Марины быстро, видимо, мази и примочки Лукерии оказали нужное действие. В субботу вечером они возвращались из богадельни, где Мариша забирала у обитателей заведения раскрашенную посуду. Два дюжих мужика тащили тележку с фарфором, стараясь делать это аккуратно. Вдруг из одного дома выскочила на улицу простоволосая баба с визгом, следом за ней мчался упоротый в хлам ее муж с вожжами в руках. Он орал всякие непотребства, грозно размахивал орудием наказания, а бабенка с перепугу забилась за поленницей и притихла, надеясь на то, что одурманенный самогоном зверь не найдет ее. Но нет, тот сразу догадался и попер быком на несчастную женщину. Павел был шокирован. В его кругу мужья никогда не поднимали руку на супругу, поэтому царь даже не подозревал о том, что в крестьянских семьях мужья не просто бьют и калечат своих жен просто так, без причины, а даже считают это богоугодным делом. Он воспитывает неразумную бабу, поскольку ему дана такая власть и на него возложена такая обязанность. Короче, Павел вмешался в семейную ссору, снова выстрелив из своего револьвера вверх, иначе взбесившегося мужлана остановить было невозможно. Грузчики оставили свою ношу, по приказу графа связали пьяного и отволокли в сарай около дома. Жене строго-настрого запретили туда входить, давать мужу пищу и воду. Да как же так-то, он же меня опосля до смерти забьет, а деточки останутся сиротами. Завыла баба, не забьет, он уже завтра перестанет быть твоим мужем. Устроим его туда, куда надобно, чтобы его жестокость была при деле, успокоил Настасью Павел. А я тады как же, буду одна, без мужика, так-то хоть какой-никакой, а есть. Мне же детев подымать надобно. Затряслась в плаче бабенка, а найдем тебе другого мужа. Сейчас же у нас в поместье баб менее, чем мужиков, и так на всех жен не хватает, поскольку полно баб замуж на сторону выходит. Вот и будем искать среди своих, но такого, который будет покладист, работящ, к детям добр, успокоил бабу царь. А может у тебя есть какой на примете, тебя замуж-то насильно выдавали или как? Так барин приказал за Никифора идти, вот я и пошла, а как перечить-то, он же барин, а до того у меня любовь с Ивашкой была. Дык его барин назло мне вдруг село продал, а после я его и не видала боли. Настасья пустила слезу, которую, торопясь, утерла уголком платка. Разберемся, найдем твоего Ивашку, и, коли жив и не женат, выкупим, успокоил государь. Утром Никифора выволокли из сарая, собрали сельчан и привязали бедолагу к столбу. Тот сильно мучился с похмелья, рычал, как волк, пойманный охотниками. Павел кратко пересказал присутствующим, за что наказан их земеля. С сегодняшнего дня каждого, кто будет пить и баб своих быть, будем наказывать сурово. Принести самогону, да самого что ни на есть крепчайшего, распорядился император. Вот, пей, петух, всю кринку до дна пей. Если останется хоть капля на дне, пороть тебя прикажу до смерти. Пей. Никифор обрадовался такому повороту, руки ему развязали, он обхватил кринку и жадно припал к самогону. Некоторые мужики среди наблюдающих явно позавидовали Никифору, сглотнув слюну. Но через пару глотков пьяница оторвался, прося воды, крепчайший напиток сжигал напрочь горло и пищевод. «Нет уж, не кишка, лакай до дна, как я тебе приказал, иначе запарю», — рявкнул Павел. Пришлось алкашу снова хлебать самогон, хотя уже и без настроения. В самом конце он уже был практически без сил. Пришлось мужикам помогать ему придерживать глиняную посудину. Когда на дне уже ничего не осталось, башка драчуна из-за булдыги бессильно свесилась на грудь. Через пару секунд желудок стал возмущаться и изрыгать содержимое наружу. Никто не утирал пьянчугу и не подавал ему воды, царь запретил. Многие хотели уйти, поскольку зрелище это было не из приятных, но опять же граф заставил всех смотреть. Никифор, казалось, выворачивался наизнанку. Его штаны намокли как спереди, так и сзади. «Батюшка, прости ты меня, Стыдно ведь как, отпусти, лучше уж застигай до смерти, только не дай мне этот срам дали терпеть, прохрипел Никифор. Нет, рявкнул Павел. Мучения Никифора продолжались. Наконец Павел разрешил всем разойтись, а петуха оставил стоять привязанным в грязных штанах и с испачканным лицом и рубахой рвотными массами. Где-то через час Никифора отвязали и бросили снова в сарай. К вечеру его увезли из поселка в другое село. Там граф хотел его подарить местному помещику с тем, чтобы он его отдал в рекруты по набору. Свой налог я уже оплатил в этом году. Найти Ивашку, возлюбленного Настасьи, Павлу не удалось. Того сразу после передачи в другое село забрили в рекруты, поскольку он уж очень сильно рвался назад, к своей Настеньке. Но на другой день после происшествия к графу с Челобитной явился местный вдовец Михаил. Его жена месяц назад скончалась родами, вместе с младенцем ушла, оставив на руках мужа семерых мальцов. Вот он и попросился в мужья к Настасье, обещал не делить детей на своих и чужих, работать как проклятый, чтобы еды было всем вдосталь, супругу не обижать. Спросили мнение самой женщины. Та лишь коротко кивнула, даже не поднимая глаз, мол, согласна. Она, размечтавшись, уже видела себя рядышком с Ивашкой. Ан вон как все получилось-то. Все утро проплакала, но ничего не поделать, такова долюшка женская, ждать того, кому ты приглянешься. Михаил, ну что ж, что семеро детей у него, вырастут, никуда не денутся. Павел тут же благословил молодых, повелел Настасье перебираться в дом к Михаилу, а повенчать с батюшкой пообещал на завтра. И еще он выделил новой семье деньгами 10 рублей, это на детей, так и сказал. 9 их теперь стало у Михайловых, а это вам не хухры-мухры. Собрали с Мариной первую партию фарфора на продажу, запаковали аккуратно и отправили в Сызрань на продажу. Решили сдать все оптом в посудную лавку, но самые лучшие экземпляры государь отобрал себе, выдав Маринке хорошую плату за них. Не смог он устоять перед этакой красотой. Пообещал вторую партию выкупить полностью, решил одарить своих друзей за границей. Самый лучший и красивый аж на 120 персон. Заказал для своего друга Наполеона Бонапарта, поэтому попросил сделать рисунки что-нибудь близкое французам. Маринка была довольна, как никогда. Она предложила расписать посуду в духе любовных встреч пастушки с вельможей. Тогда это был самый настоящий прорыв. Никто ранее так не расписывал тарелки и чашки, супницы и кувшины. Павел Петрович одобрил. Ч. 2. Гл. 4. Запутывание следов. Пока плыли на корабле, я Афоне разные идеи подбрасывал. Рассказал ему про устройство стиральных машин. Ну, как рассказал, в общих чертах принцип обрисовал. Мол, бак внутри крутиться должен, чтобы белье билось о стенки. Он сразу понял и выдал мне чертеж конструкции. Кто-то бегает по кругу, а через шестеренки сила передается на вращательный механизм бака. Все просто до опупения, не знаю, почему, раньше никто до такого не додумался. Наверное, потому, что изобретателями, в основном, являются мужчины, а им дела нет до того, сколько труда бабы вкладывают в стирку. Почему мне эта мысль пришла в башку? Да просто у нас как-то машинка дома сломалась, и мать меня самого заставила свои джинсы и носки стирать. Фигово мне пришлось, вот и запомнилось. А тут и вовсе бабы на реку ходят белье полоскать. Я Афоне и про валики отжимочные рассказал, и про центрифугу. Что лучше, пока не решили, сделаем оба варианта.